Море Россе, 27 декабря, утро. Последний тысячекилометровый подводный переход к морю Россе оказался самым тягостным, несмотря на отсутствие каких-либо событий. На настроении пассажиров подлодки сказывалось и нахождение в теснинах корабля, и долгое ожидание, и невозможность провести время так, как хотелось. Спасали только занятия с крабом и посиделки в кают-компании, во время которых подчиненные Вербова продолжали спорить о предполагаемом облике древних разумных антарктоидов. Совещания эти были сродни заседаниям клуба путешественников, и на них сходились не только члены группы Вербова, но и офицеры и матросы Грозного, включая капитана Брайдера. Рассказы Дремова и Польковского действительно вызывали неподдельный интерес у слушателей. Оба исколесили российские просторы и вообще весь мир в поисках артефактов и делились опытом охотно, приводя примеры, восхищавшие даже Вербова, побывавшего не в одной переделке. Археолог Дремов поведал историю своих путешествий по Ближнему Востоку, от Пакистана до Сирии. Польковский рассказал о находках в Пермском крае, на территории Малёпской аномальной зоны, и все остались довольны, Вербов тоже. А вот откровенные признания Лобанова о тяге к Вершининой Дениса печалили. Чекистка нравилась и ему, и чем больше они узнавали друг друга, тем сильнее становились чувства майора. Но делиться ими с бравым капитаном Краба не хотелось. Не из-за страха поссориться с приятелем, а из-за опасений не выполнить порученное задание, к которому группа еще даже не приступила. В 7 часов утра по местному времени, которое совпадало со временем Мурманска и Москвы, Вербова разбудил матрос. — Товарищ майор, вас к капитану. — Понял, иду, — свесил ноги с койки Вербов. — Что там? — проснулся Лобанов. — Капитан вызывает. — Пойти с тобой? — Спи, приду, расскажу, зачем я ему понадобился. Плеснув в лицо воды, Вербов вытерся, оделся и поспешил в пост управления. Погруженная в полутьму рубка была пронизана призрачными лучиками индикаторов. Судя по всему, Грозный не двигался, стоял на месте, хотя догадаться, на какой глубине он застыл, было невозможно. Капитан Брайдер, чисто выбритый, пахнущий машиной, экипаж лодки не пользовался одеколонами, лосьонами после бритья, соблюдая строжайшие инструкции, вышел к Вербову навстречу. «Грозный в вашем распоряжении, майор. Мы зависли у края шельфового ледника Росса на глубине 400 метров. Можете начинать выгрузку краба». «Наконец-то!» — обрадовался Вербов. «Обрыдло сидеть без дела. Разбужу ребят и...» «Не спешите», — сказал капитан Брайдер. «Мы попробуем подойти ближе к берегу, насколько можно. Это займет не меньше 2 часов, а вдобавок мы слышим шумы нескольких кораблей. По всем данным, неподалеку дрейфует эсминец США, по предварительным расчетам Франклин, а также совсем близко пасутся 2 подлодки. Одна из них, и это совершенно точно, Висконсин». «Нас предупреждали», — пожал плечами Вербов, — «что мы можем на них наткнуться. Надеюсь, для нас это не очень серьезный противник». «Мы можем уничтожить все лодки и эсминец одним залпом», — флегматично похвастался Брайдер. «Если точно определим координаты их местонахождения. Но развязывать войну я не уполномочен». «Никто не собирается развязывать войну», — усмехнулся Вербов. «По сути, это будет означать провал миссии. Нам надо как можно незаметнее пролезть через тоннель в озеро Восток. Нас лодки не видят?» «Нас не в состоянии засечь. Весь американский флот», — с той же флегматичной гордостью сказал Брайдер, пустив по щекам морщины улыбки. «Так что я жду вашего приказа». «Начинаем работать», — сунул ему ладонь Вербов. «Собираемся, не торопясь, завтракаем и в путь». Лобанов не спал. «Ну, что тебе сообщили?» «Мы у цели», — сказал Вербов, чувствуя слабую нервную дрожь в животе. «Поднимайся, капитан. Идем завтракать и начинаем высадку». «Недаром мне сон приснился», — соскочил с койки сухощавый мускулистый Лобанов, — «что я играю с Ингой в шашки и проигрываю. Всегда, если мне снятся шашки, у меня начинается черная полоса в жизни». Вербов засмеялся. «Это суеверие». «Ничего подобного. Не раз уже бывало. Разве что Вершинина приснилась в первый раз. Может, я пойду ее разбужу?» «Приводи себя в порядок. Я сам всех разбужу». Вербов открыл дверь каюты и оглянулся. «Висконсин — серьезный противник». «Кто?» Подлодка американская шляется где-то рядом. В принципе, хорошая машина. Современная, ныряет до 300 метров. Д-2 под 8 тысяч тонн. Скорость до 30 узлов. 4 торпедных аппарата под новую торпеду МК-50. Крылатые томагавки. Но до нашего зверя ей далеко, будь спокоен. А что? Собирайся. Вербов вышел. Завтракали в 8 всей командой, не ощущая вкуса еды, хотя завтрак был хорош. Салат из свежих овощей, ягодный пирог, омлет, кофе и чай. «Наедайтесь до отвала», — сказал Вербов тоном заботливого отца. «Кто знает, когда придется обедать». Лобанов решил поухаживать за Вершининой, предложил ей бутерброд с маслом. И Польковский прочитал лекцию о том, как делается традиционное русское несоленое масло. «Технология многоступенчатая», — заявил он. «Сливки перетапливают в печи, потом отстаивают, подонки выбрасывают, вершки тоже. Середину, отделившуюся маслянистую массу, сбивают мутовками и трижды промывают в холодной ключевой воде». «И сколько же масла получалось при такой технологии из литра молока?» — скептически спросил Лобанов. «Мало, зато качество было великолепное». «Согласен», — поддержал коллегу Дрёмов. «В XIX веке об очень богатых людях Европы говорили, он может себе позволить даже русское масло». Посмеялись. Потом поднялись в отсек с крабом, где их уже ждали матросы Грозного, участвующие в спуске аппаратов в воду. Процедура оказалась не очень сложной, хотя и растянулась на полтора часа. Нельзя было шуметь, греметь и даже разговаривать. Объяснялись на пальцах. Но в конце концов краб с экипажем оказался за бортом подлодки, полностью готовый к долгому походу под водой. Перед тем, как занять место в кабине аппарата, Вербов еще раз встретился с капитаном Брайдером и снова в рубке. «Алексей Полинарьевич, вряд ли мы сможем держать постоянную связь, особенно когда войдем в тоннель», — начал Денис. «Мы будем ждать вас здесь», — перебил его Брайдер. «В принципе, инфразвуковые рации, проверенные, работают прекрасно. Мы вас услышим и прикроем в случае чего». «Об этом я и хотел вас спросить», — с облегчением вздохнул Вербов. «Главное — добраться до тоннеля. Дальше мы уже сами». «До берега всего пара километров. Ближе нам не подойти. Доберетесь. К тому же у вас есть ходовой буй. Направьте его в нашу сторону в случае непредвиденных осложнений». «Зачем?» — посмотрел Вербов в глаза капитану. «Если мы застрянем, вы не сможете нам помочь». Брайдер взгляд не отвел. «Кто знает, сможем или нет. Будем надеяться на лучшее, но в любом случае сигнализируйте и шлите буй». «Обещаю». «Удачи, майор». Матросы, помогавшие экипажу краба разворачивать аппарат, вышли из отсека. Люки за ними закрылись. Отсек заполнился водой, и краб, подталкиваемый обутыми в мягкие тапочки манипуляторами отсека, выплыл из-под рубки в темную водную пропасть подо льдом шельфа на глубине около 200 метров. «Полный аккорд», — объявил Брайдер. Операторы акустических сканеров и локаторов лодки впились глазами в экраны следящих устройств системы BIOS, поправили наушники. На левом мониторе капитана было видно, как двутелый батиплав беззвучно удаляется в темноту к берегу, ища дыру в скальном массиве, являющуюся устьем тоннеля. Трижды пискнул динамик сонар-связи «Молния», что означало, на борту краба все спокойно, аппаратура работает в штатном режиме. Застывший старпом, смахнул пот со лба, повернул голову к капитану. «Норма». «Не сглазь», — буркнул Брайдер, у которого почему-то испортилось настроение, а через минуту стала понятной причина, почему это случилось. «Шумы по правому борту», — доложил лейтенант-акустик, оператор сонара. «Расстояние 5 кабельтовых». Брайдер нацепил наушники. Шум едва различался на фоне тихого шелеста за бортом. Но лейтенант был опытным офицером и умел распознавать океанские шорохи. Да и компьютер высветил на мониторе транспарант. Подводный объект, предположительно, подводная лодка. «Они все-таки сунулись сюда», — с удивлением пробурчал старпом. «Скиньте обстановку». «Краб прошел половину пути до берега», — доложил оператор. На экране высветилась карта морского дна в районе расположения Грозного, на которой разноцветными огоньками затлели все подводные объекты. Неизвестная подлодка остановилась в полукилометре от российского ракетоносца, чуть левее от него и дальше от берега. Краб, маленький световой паучок, полз к берегу и находился в километре от Грозного. «Если они увидят наш батиплав», — начал Старпом. «Открыть на секунду клапан цистерн левого борта», — скомандовал капитан. «Есть открыть», — отозвался старшина-оператор бортового оборудования. В боку лодки открылся и сразу закрылся клапан балластных цистерн, выпуская клуб воздушных пузырей. «Малый толчок на 100», — продолжал капитан, отдавая приказание толкнуть лодку водометным двигателем прочь от места выпуска воздуха. Грозный мягко скользнул вперед, проплыл около 150 метров и снова застыл. «Реакция!» «Тихо!» — за всех ответил Старпом. «Ждали минуту». В рубке слышались лишь тихие шорохи кресел и сидений, дыхание операторов и едва слышное гудение аппаратуры. «Что они делают?» — прошептал Старпом. Никто ему не ответил. Все следили за маневрами чужой лодки, которая тронулась с места, но, услышав, очевидно, странный звук, остановилась. «Вот когда нам пригодился бы гидран», — сказал нервничающий Старпом, имея в виду выдвижную гидроакустическую антенну. Это был его первый поход на Грозном, и он переживал за слаженность действий команды. Красная стрелочка неизвестной подлодки выдавила из себя двойную стрелочку поменьше. «Товарищ капитан», — начал акустик. «Вижу», — отозвался Брайдер. «Торпеда, что ли?» — возбудился Старпом. Однако двойная стрелочка не понеслась к российской подлодке, а двинулась к берегу, и, судя по направлению движения, должна была неминуемо встретиться с крабом. «Они что, хотят грохнуть наш батиплав?» «Не похоже», — засомневался старший лейтенант, оператор контроля. «Скорость не торпедная, да и наши ребята будут в дырке раньше». «Связь!» — лязгнул голосом Брайдер. Оператор связи, сидевший в огромных наушниках и похожий на гигантскую муху, не шевельнулся. Он и так слышал команды капитана и вслушивался в местный подводный космос. «Краб молчит, товарищ капитан!» «Определите параметры малого объекта!» Рубкой снова завладела тишина. «Точно не торпеда!» — доложил оператор радарного контроля. «Двойной корпус. Длина 10 метров, ширина около 2 метра, высота 4. Скорее, малый подводный аппарат». «Американцы», — догадался Старпом. «Нас предупреждали. Они должны были выпустить батиплав «Мистик». Эх, надо бы предупредить Вербова». «Попробуйте связаться с крабом», — сказал Брайдер. «Вызывайте непрерывно. Включить пакет на Сарган. Активировать ВИСТ. Подготовить водопад». «Пакет. Жаргон подводников. Антиторпедный комплекс. Пакет ЭНК. Сарган. Система автоматического управления оружием. Водопад. Самонаводящаяся ракета-торпеда. ВИСТ. Комплекс подавления гидроакустики противника ВИСТ-Э. Левый торпедный аппарат на ТОВС». Раздались негромкие голоса операторов. «Есть, включи Сарган». «Есть левый торпедный на ТОВС». «ВИСТ включен. Пакет активирован». «Своих не зацепим», — пробормотал Старпом. Брайдер не ответил. Начинать торпедную атаку он не собирался, но хотел быть готовым к любому повороту событий. Пучок краба дополз до береговой складки, поерзал туда-сюда вдоль нее и через несколько минут растаял на фоне угрюмого обрыва. «Нашли тоннель!» — вырвалось у Старпома. Красная стрелочка американского подводного аппарата достигла берега только через полчаса. «Интересно, они наших парней не засекли?» — задал Старпом вопрос, который волновал и капитана. «Вряд ли», — ответил оператор Саргана, старший лейтенант Сомов. «Они бы двигались иначе». Брайдер в душе согласился с его мнением. «Если бы американские подводники заметили краб или саму лодку, они вели бы себя по-другому». «Отходим?» — поинтересовался Старпом. «Ждем», — отрезал Брайдер. «Держать готовность». Крестик американского батиплава достиг берегового откоса. Под бугристым небом из льда какое-то время ползал вдоль стены с дырами ущелья и пещер, потом погас. «Хоть бы наши услышали», — пробормотал Старпом. «Товарищ капитан, шумы усиливаются», — доложил акустик. Компьютер отреагировал изменением синтезированной картинки на мониторе. Стрелочка чужой подлодки развернулась, превращаясь в колечко, напоминавшее птичий глаз. «Они нас заметили», — удивился Старпом. Колечко на экране выдавило звездочку, начавшую приближаться. «Торпеда!» — — отреагировал акустик. «Боевая тревога!» — объявил Бондарь. «Второй и третий ТА на дамки, первый и четвертый на водопад». «Есть шквал дамки, есть водопад!» — отозвались операторы. Процесс заряжания торпедных аппаратов был полностью автоматизирован. Участие матросов не требовалось, поэтому торпеды были готовы к пуску уже через несколько секунд. «Расстояние 4. Фуэте!» Водометные движители Грозного ожили водяными вулканами, толкая подлодку вперед и одновременно разворачивая носом к противнику. Ни одна лодка в мире не могла бы проделать этот маневр в течение 15 секунд, но Грозный оказался на высоте. Станцевав па, он хищно нацелился на чужую подлодку. «Расстояние 2. По торпеде 3. Пли!» — скомандовал Брайдер. Грозный, слегка вздрогнув, выплюнул ракета-торпеду «Шквал ДД», развивающую скорость до 250 узлов. Моряки называли такие ракеты «дамками». В рубке перестали дышать. Стрелочка торпеды на экране монитора понеслась к звездочке приближавшейся торпеды. На расстоянии меньше 2 кабельтовых два огонька слились в один. Компьютер изобразил облачко пламени, и лодку накрыл странный звук. Удары, стон лопнувшего стеклянного сосуда одновременно. Это до нее долетела волна взрыва. Грозный завибрировал, как единый массивный организм, отзываясь на гидравлический удар. «Цель уничтожена!» — раздался дрожащий голос старпома, контролирующего работу саргана и биуса. «Атакуем лодку!» «Малый вперед!» — бросил капитан. Грозный двинулся к противнику, словно собираясь протаранить его. Несколько секунд колечко чужой подлодки оставалось в неподвижности. Экипаж оценивал результат стрельбы и маневр Грозного. Можно было ожидать еще одного залпа, но капитан американской подлодки не стал рисковать, осознав, что противник вооружен лучше. Колечко на экране превратилось в стрелочку, которая начала двигаться с нарастающей скоростью, что свидетельствовало о панике на борту подводного ракетоносца. Через минуту подлодка удалилась на несколько сотен метров, шум ее винтов перестал быть слышен, и стрелочка на экране компьютерного контроля погасла. «Удрали», — прокомментировал событие старпом. «Отбой БТ?» «Режим на ушах», — отрезал Брайдер, что означало полную готовность лодки к боевым действиям и контроль обстановки с помощью всех имеющихся на борту средств.